Глава 22. Хейзел. Открыв глаза, я понимаю, что нахожусь в кромешной тьме. По телу пробегает дрожь, когда я чувствую, что прижимаюсь к чему-то твердому и очень холодному. Окончательно проснувшись, я начинаю смотреть по сторонам в попытках разглядеть темные фигуры вокруг себя, но все безуспешно. Внезапно я осознаю, что, должно быть, сбросила с себя одеяло во сне. Вслепую я протягиваю руку и пытаюсь на ощупь его найти. Но вместо одеяла мои пальцы натыкаются на некую стену жара с противоположной стороны. По моей коже сразу же пробегают искорки невероятного тепла. Я пытаюсь, но не могу понять, на что наткнулась в темноте. Разум отбрасывает все попытки что-либо определить, и я придвигаюсь ближе к источнику тепла. Прижавшись к нему спиной, я чувствую, как его тепло смешивается с оцепеняющим холодом, пробравшимся в мое тело, и мне становится тепло, уютно и приятно. С небольшим вздохом облегчения я снова погружаюсь в сон. Спустя некоторое время я открываю глаза от бледного света, проникающего в комнату, и понимаю, что вся уставшая, липкая и потная. Шелковая ночная рубашка, которая казалась такой роскошной, когда я забиралась в постель, теперь неприятно прилипает к коже. Нахмурившись, я пытаюсь вспомнить, что мне снилось, но не могу уловить ни одно из сновидений, которые могли мучить меня, пока я пребывала в мире грез. Низкое полурычание привлекает мое внимание, и я с удивлением обнаруживаю, что рядом со мной спит смерть. Его приподнятая маска слегка приоткрывает рот и нос. Его грудь мягко вздымается и опускается, пока он спит. Мое сердце на мгновение замирает при виде этого зрелища, а губы растягиваются в улыбке. Но затем она медленно исчезает, и мое лицо искажается от ужаса. Если смерть спит рядом со мной, то тогда кто меня обнимает? Меня захлестывает паника, когда я оглядываюсь назад и понимаю, что это Эрос. Я лежу, прижатая прямо к его груди. Его рука обхватывает мое тело, а мягкое дыхание колышет пряди моих волос. Осторожно пытаюсь отстранить его руку от себя, однако его хватка тверда и неумолима. Вес его руки кажется практически неподъемным. Я изо всех сил пытаюсь сдвинуть ее с места, но Эрос лишь слегка сдвигается во сне и еще ближе притягивает меня к себе. Только в этот миг я полностью осознаю, как он желает меня. Моя кожа блестит от пота там, где он прикасается ко мне, а тело непроизвольно воспламеняется изнутри. Силы продолжают покидать меня, с каждой секундой все быстрее и быстрее. Мой взгляд снова возвращается к смерти, а дыхание учащается из-за паники. Он крепко спит, не замечая ни моей нарастающей паники, ни моих попыток вырваться из объятий Эроса. Нужно разбудить его. Он сможет мне помочь. Я протягиваю руку, напрягаясь изо всех сил, чтобы добраться до него, но ничего не получается. «Смерть!» Тихо шепчу со страхом в голосе. Он тут же поднимает руку и снимает с лица маску. Его глаза распахиваются и встречаются с моими. Он приподнимается, видит, в каком я положении, и взгляд мгновенно становится темным, словно ночь. Не говоря ни слова, он наклоняется и грубо отпихивает Эроса в сторону. Издав стон боли, Эрос ослабляет хватку, когда смерть снова пихает его, а затем прижимает меня к своей груди, в то время как Эрос перекатывается на другой бок. «Ты в порядке, крошечное создание?» — спрашивает он с беспокойством в голосе. Я киваю, ощущая приятную прохладу его тела на фоне моего жаркого, потного тела. «Он ничего с тобой не сделал?» «Нет», — отвечаю я, отрицательно качая головой. «Ты уверена?» Я слегка отстраняюсь и смотрю на него, недоумевая, почему он продолжает спрашивать. «Да, он приобнимал меня своей рукой, но в остальном я точно уверена, что он ничего не делал и не трогал никакие другие части моего тела. И все же я не могу отрицать, что меня беспокоит, расстраивает то, что он лежит со мной в постели. Или, вернее, сказать о том, что это именно он, а не смерть, прижимается ко мне. Мои щеки пылают от стыда и смущения. Да, я уверена, что он ничего такого не пытался сделать. Говорю я, борясь с желанием уткнуться лицом в грудь смерти. Он ничего на это не отвечает, но я вижу, что он не совсем верит в невиновность Эроса, крепче прижав меня к себе. Смерть подается вперед и неожиданно сильно толкает того с кровати. Эрос падает, с грохотом приземляясь на пол. Он громко стонет, а затем поднимается на ноги со скалом, который почти не уступает оскалу смерти. Это было совершенно излишне. Бормочет он, потягиваясь, разминая плечи. Мои глаза расширяются, когда я понимаю, что он полностью обнажен. Передо мной, выставленный на всеобщее обозрение, стоит мужчина, который только что прижимал меня к своей груди. Я знаю, что должна отвести взгляд от точёных очертаний его тела, но я не могу перестать рассматривать его во всех местах. Он похож на мраморную статую. Мягкий утренний свет, пробивающийся сквозь крышу и падающий прямо на него, делает его еще прекраснее. И я ахаю, а жар приливает к моим щекам, когда мой взгляд опускается слишком низко. Смерть кашляет, и этого звука достаточно, чтобы разрушить притяжение тела Эроса и вернуть мое внимание к себе. Со стыдливым писком я зарываюсь лицом в грудь смерти. «Надень на себя, черт возьми, хоть что-нибудь!» — рявкает смерть. Эрос фыркает, но затем вздыхает, и я наблюдаю, как он наклоняется, берет в руки простыню и оборачивает ее нижнюю часть своего тела. Затем его глаза внезапно поднимаются и встречаются с моими. У меня внутри все моментально сжимается. Он словно зрит мне прямо в душу. Меня нервирует тот факт, что, несмотря на свою слепоту, он всегда знает, где меня найти. Он ехидно улыбается, словно полностью осознавая, что он произвел на меня, пусть и кратковременный, но эффект. «А смертная, похоже, не возражает», — говорит Эрос. «Может, это ты испугался небольшого соперничества? На самом деле, судя по ее реакции, возможно, она даже отважится попробовать рано или поздно. Мне есть что предложить ей в плане удовольствий. Уверен, я смогу ее приятно удивить». Смерть напрягается при этих словах, крепче прижимая меня к себе, но ничего не отвечает. Вместо этого он предпочитает уязвить самолюбие Эроса молчанием. Его внимание возвращается ко мне. Он смотрит на меня, и в его глазах появляется мягкость. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» — спрашивает он тихим голосом. «Я буду только рад поставить Эроса на место, если нужно». «Да», — говорю я, дрожа от холода его тела. «Я просто немного смутилась, но в остальном же со мной все в порядке. Честно». «Тогда ладно». Сомневаюсь, что смерть оценит, если я стану подробно рассказывать о своих чувствах. Эрос — первый мужчина, которого я увидела полностью обнаженным, и как бы я ни старалась, этот его образ навсегда отпечатается в моей памяти. А, ну, не только его образ, но еще и тот удивительный факт, что в постели со мной оказались сразу двое мужчин. По правде говоря, я бы предпочла полностью забыть последние несколько минут. Ну, почти полностью. Признаю, мое сердце ёкнуло, когда я проснулась и обнаружила рядом с собой смерть. В тот момент он лежал так близко, хотя в остальное время всегда делал все возможное, чтобы не пересекать определенно выстроенные границы между нами. «Итак, какие у меня уроки на сегодня?» — спрашиваю я. «И когда мы начнем?» «Когда начнем?» — со смехом говорит Эрос. «Мы ведь уже начали, разве нет?» Я в замешательстве смотрю на смерть, а затем поворачиваюсь и наблюдаю, как Эрос неторопливо начинает движение по комнате. Я чувствую облегчение, когда он отходит от края кровати и, наконец-то, могу позволить своему взгляду блуждать вокруг, в то время как он устремляется к своему гардеробу. «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает смерть, явно недовольный тем, что Эрос не представляет дальнейших объяснений. Эрос фыркает и с легкой ухмылкой на лице выходит из гардероба. На нем надеты струящиеся белые брюки и свободная белая рубашка, распахнутая на груди. Я жду его ответа с большим нетерпением. «А разве не очевидно?» — наконец говорит он, глядя в нашу сторону. Смерть издает слабый стон раздражения, но Эрос не успокаивается. Его ухмылка становится еще шире, когда он подходит назад к кровати. «Хватит, Эрос!» — говорит смерть, а его тени, раздосадованные, вьются вокруг. «Смотрите!» — молвит бледный бог, жестом указывая на нас. «За считанные часы. И пока я спал, смею заметить, мне уже удалось заключить вас в объятия друг друга. А теперь представьте, что я могу сделать за несколько дней». Его слова сразу же напоминают мне о том, что я все еще прижимаюсь к груди смерти, а его руки в это время плотно обхватывают меня. Мороз просачивается из его тела в мое, но мне не холодно. Я наслаждаюсь этой прохладой и ощущением его невероятной близости ко мне. Я краснею, жалея о том, что Эрос сделал на этом акцент, и осторожно отстраняюсь от смерти. Он позволяет мне выскользнуть из его объятий, Я встаю с кровати, пока он принимается поправлять свою одежду. Я скрещиваю руки на груди, ненавидя это ощущение, словно настолько, что застали за чем-то постыдным. Эрос, похоже, считает так же, поскольку щелкает языком в знак неодобрения нашей реакции. «Больше такого не будет», — говорит он. «Если вы все еще хотите, чтобы я вам помог, то отныне вы должны уважать порядки моего двора. Это понятно?» «И какие же порядки?» Спрашиваю я, прежде чем смерть успевает отказаться. После моего вопроса Эрос снова усмехается. «Прежде всего», — говорит он, — «управление желанием. Ты должна научиться полагаться на него, манипулировать им, использовать его в свою пользу. Ты должна найти способы насытить его, пока оно не стало бесконтрольным». «Зачем?» «Все просто, моя дорогая смертная», — молвит Эрос. «Желание можно умерять, его можно тщательно сдерживать, но как только оно превращается в похоть...» «Похоть — это бушующий огонь, обладающий собственной волей. Волей, которую даже я не могу контролировать, если искушение становится слишком сильным». «Я не понимаю». «Желание — это искусство, это танец отдачи и принятия. Отдашь слишком много или слишком мало, и все, что останется, — это лишь плотская потребность». Его голос звучит как некое предупреждение. Его взгляд мечется между нами, и я заставляю себя посмотреть ему прямо в глаза, напоминая себе, что на самом деле он меня не видит, что его взор просто обладает удивительной способностью проникать прямо в душу, в самые глубины твоей сущности. Вот и все, не более того. «А учитывая нынешнюю ситуацию», — продолжает он, когда его ухмылка исчезает, а лицо становится серьезным, «для тебя эта опасная игра может оказаться со смертельным концом».